Глава 37. Как обещал. Как бы она ни старалась, но в самолете ее сморило в сон. Нет, даже не так, просто выключила. Наблюдая в иллюминатор за пушистыми облачками, собирающимися над морем в стайке, Алина моргнула, а когда открыла глаза, самолет нырял в плотное одеяло серых туч над Москвой. В столице действительно шел дождь. Вода лилась извилистыми змейками по тому же самому иллюминатору, напоминая, что зонт надежно спрятан на самом дне чемодана. Варя подгоняла ее на выходе из самолета в закрытый коридор, потом чрезмерно активно бодрила у ленты транспортера в ожидании багажа, а в итоге все равно махнула рукой и дала возможность спокойно вырубиться в такси. Алина проспала всю долгую дорогу до дома, что было прекрасно. Не нужно было ни о чем думать, никого вспоминать и сожалеть. «Не забудь!» – подруга высунулась в окошко такси, пока водитель вытаскивал чемодан Алины из багажника. «Завтра в 6 едем ужинать с Игорем и Тимуром!» «С кем?» – Алина пригладила взъерошенные волосы. Она явно что-то проспала из разговора. «С парнями из рекламного отдела! Я кому все рассказывала в аэропорту? Игоречек написал и позвал ужинать. Они классные парни, просто пообщаемся!» «Какая ты быстрая! Мы даже вернуться не успели!» Она нахмурилась, силясь вспомнить этих парней из их офиса. Да и скороспелость эта была неуместной. «Я тебя не замуж предлагаю, и даже не в постель. Просто развеемся и отдохнем». «Мы только что это делали. Развеивались и отдыхали так, что теперь нужен отдых от отпуска. Ты мне дашь вообще продохнуть, Варя? Так мы едем?» Таксист за рулем нетерпеливо обернулся, ему еще Варю везти по второму адресу заказа. «Подождите», – отмахнулась она от него. «Алин, если в твоем определении слово «отдохнуть» завуалировано «полежать», «порыдать в темноте», «проклясть всех мужчин на земле» и «пообещать себе больше никогда не влюбляться», то ничего не выйдет. Сейчас для тебя тишина и одиночество максимально губительны. Ты же только о нем и будешь думать, о своем спасателе, пока окончательно не съедешь с катушек. Поэтому прошу тебя, идем с нами, займи себя другим человеком, хорошим, проверенным. Я тебе скину фотку. Тимур как раз в твоем вкусе. Надеюсь, он без команды придет. Алина потерла лицо, голова ужасно кружилась. Очень смешно. Отказы не принимаются, иди высыпайся, приводи себя в порядок. Завтра будем чинить твою личную жизнь. «Пока, Варя! Счастливо доехать!» Алина махнула рукой, разворачиваясь и укатывая свой чемодан к подъезду. «Хватит с нее личной жизни. И с Варей надо на время завязать, а то от нее начинается жуткое похмелье. Просто дойти до дома, бросить все вещи и упасть лицом в кровать. Похоронить себя под ворохом подушек и заткнуть уши, чтобы не слышать оглушающую тишину в ее пустой необитаемой квартире». Дома было холодно и темно, квартира остыла и стала похожа на унылый склеп. Не хватало только паутины по стенам, чтобы соответствовать. Разбор вещей занял какое-то время, но совершенно не отвлекал от мыслей и эмоций. Варя, добравшись до своего дома, начала забрасывать ее сообщениями, и Алина была почти уверена, что это уговоры пойти завтра на двойное свидание. Но не верила она, что это просто ужин, а заодно и фотографиями этого предположительно хорошего парня Тимура. Просто отложив телефон в сторону, она занялась домашними делами, лишь бы не смотреть на парня в ее вкусе. Был уже у нее парень в ее вкусе, настолько идеально попадающий во все ее вкусы, что даже вообразить кого-то лучше было невозможно. Не был этот Тимур ни спортсменом-стриптизером, ни высоким зеленоглазым красавчиком с энергетикой солнца. Солнце, в лучах которого Алина сгорела дотла. Злость выветривалась, оставалась только глухая тоска по обманщику. До вечера она находила поводы даже Вариных звонков избегать, ибо ей нужно было просто немного времени в тишине. И вообще пришлось спрятать от самой себя телефон, потому что чем больше часов проходило, тем сильнее росло желание взять в руки смартфон, найти контакт с подписью «Барс» и позвонить ему, услышать его голос и очередные извинения. Может, он передумал, теперь захочет ей сказать, что погорячился, что совсем не то имел в виду. Господи, какая же она все-таки тряпка! Даже пославшего ее парня хочет простить и надеяться, что он передумал. Алина налила полную ванну воды и долго отмокала в ней, читая книжку и поглядывая на черный экран телефона на полочке рядом. Да, она взяла его с собой, откровенно смолодушничав. Пусть просто полежит рядом. Так ей хотя бы немного легче. Сердце выло в груди, а разум говорил, что надо послушаться совета подруги и забить свое свободное время хоть кем-то, кто может ее отвлечь от Стаса. Поэтому она все же взяла телефон в руки и пролистала все сообщения от Вари, перечитав еще несколько десятков наставлений, попыток ее приободрить. Наконец добралась до фотографий. Тимур был вполне неплох, довольно худой, но плечистый блондин с карими глазами. Редкое сочетание, интересная внешность, нос прямой, немного крупноват, но в целом вполне гармоничен. Губы бледные и тонкие, но взгляд уверенный. Из чего Варя взяла, что он в ее вкусе? Разве что потому, что он полная противоположность Барсова с фигурой атлета, темными волосами и ярчайшим взглядом хризолитовых глаз. Пресный этот Тимур, и, скорее всего, не только во внешности. Алина выбралась из ванной и, накинув пушистый банный халат, отправилась на кухню, включила чайник и встала в ожидании у стола. Полистала еще немного новости, залезла в аккаунты в соцсетях, где коллеги и немногочисленные друзья-приятели наоставляли сообщений за время ее отдыха. Когда чайник закипел, налила себе черный растворимый кофе. Очередь дошла до сообщений непонятно от кого. Реклама, приглашение в салон красоты, отчеты о расходах по карте и прочий мусор она удаляла, почти не глядя, пока не наткнулась на одно из неизвестных номеров. Текст был скупым и странным. «Как обещал. Не звони». И ссылка почему-то на сайт с новостями. Это выглядело крайне подозрительно. С такими ссылками самое то вирусы присылать доверчивым абонентам. Но вот Сочи в адресе сайта заставило задуматься, а не стереть его сразу от греха подальше. Да и кто ей мог обещать? Что? Новости прислать почитать? Алина пожала плечами и перешла по ссылке, мысленно попрощавшись с телефоном. Какая разница-то уже? Среди пестрых фото и заголовков местного новостного сайта висела короткая заметка. Сегодня около 3 часов ночи на улице Черноморская автомобиль Hyundai неустановленной модели выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода, а затем скрылся с места ДТП. Пострадавший, мужчина 28 лет, был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался, не приходя в сознание. Водитель автомобиля, совершившего наезд, пока не найден, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Кружка выскользнула из руки и со звоном раскололась о плитку на полу. Горячий кофе хлынул на босые ступни, но Алина даже не вздрогнула. «Нет!» Она вцепилась 2 руками в телефон и вчиталась в новость на экране. Буквы не изменились. Текст остался тем же, слова стояли в том же порядке, и смысл острым осколком впивался прямо в сознание. Нет, Алина сделала шаг назад и уперлась в кухонные шкафчики, как обещал. «А жалеть ты будешь уже дома?» «Нет!» Выдох, вдох, контакты, Барс, позвонить, позвонить, вызов, вызов, вызов. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Еще раз. Аппарат абонента выключен или... Еще раз. Аппарат абонента... Раздался чей-то жалкий болезненный стон. Телефон сверкнул в воздухе и врезался в стену, рассыпаясь на части. Алина сползла на пол, больше не зная, как дышать.